На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. И покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь Ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия. И изыдут творившие добро в воскресенье жизни, а делавшие зло в воскресенье осуждения». Нагорную проповедь евангелист Матфей закончил словами: «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Пророки от Моисея до Малахии были великими учителями. От некоторых сохранились только отрывки из их изречений, а от некоторых имеем целые пророческие книги, какими пользуются и евреи, и христиане. Но ни об одном из пророков не сказано, что народ дивился учению его. Только Христово учение было и есть бесподобно. Оно включает многие старые истины, но представляет их в новом свете и ведет к более глубокому познанию правды и воли Божьей. Но и нечто другое удивляло людей. И дивились иудеи, говоря: как он знает Писание, не учившись?» Что Иисус умел читать, об этом свидетельствует факт, что после крещения, возвратившись в Назарет, вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Следовательно, его там знали как чтеца, а у евреев в то время еще не было над- и подстрочных знаков, обозначающих гласные буквы, как нет их и теперь в раввинской литературе. Что Иисус умел писать, об этом читаем, что когда привели к Нему женщину, взятую при Левадеянии, якобы для суда, а в действительности, чтобы найти предлог для осуждения Иисуса, Он, наклонившись низко, писал на земле. Что Он писал, никто точно не знает. В манускрипте Наниануса, обозначенном буквой «У», написанном в IX веке, хранится в Венеции, стоит, что Иисус, наклонившись низко, писал на земле грехи каждого из них. Другие же предполагают, что Иисус писал на земле имена тех, которые привели к Иисусу виновную женщину, и этим напомнил им слова пророка Иеремии: «Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой». Уверенно говорить, что именно Иисус писал на земле, нельзя. Но нет сомнения, что читать и писать Он умел, и на этом кончалось Его земное образование. Ни в одной раввинской школе Он не был. Скорее всего, с раннего детства помогал Иосифу в плотничестве, поэтому о нем говорили: не плотник ли он? Откуда же он знал Писание, не учившись? Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Это единственное верное объяснение силы и успеха учения Христова. Пришедший от Бога возвестил народу правду и волю Божью. Напрасно некоторые книжники и законники пытались уловить его в словах или поставить ему неразрешимый вопрос. Он все ясно видел и на все отвечал определенно во благо слушающим и ищущим спасения. Но и это еще не все. Между иудеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бога». Изумление в людях вызывало не только учение Христово, но и его дела. Он творил такие чудеса, каких не творили ни Моисей, ни Илия, величайший из пророков Израиля. Откуда у него такой источник силы? Не только простой народ, склонный и способный принимать чудесное, но и некоторые из начальников иудейских, из учителей и законоведов, были уверены, что Иисус учит и действует не сам от себя, а потому, что Бог пребывает с ним. Иисус же так говорил о себе: «Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Верьте Мне, что я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам». Несмотря на самое возвышенное и глубокое учение о Боге и Божьей правде, какое имею в Нагорной проповеди, несмотря на все чудеса, как Иисус творил в конце Его служения, когда в последний раз Он совершал Пасху со Своими учениками, их было не тысячи или сотни, а всего 12. Да и среди этой горсточки один оказался предателем. Когда же Иисус был распят на кресте, то на Голгофе вблизи Него нашелся только один ученик, мать Иисуса, сестра матери Его и Мария Магдалина. Все остальные разбежались, спасая самих себя. Иисус это предвидел и говорил своим ученикам: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». И эти слова евангелист поясняет: «Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет». Для многих может показаться странным, что ни в деяниях, ни в посланиях апостолу почти не упоминается о Нагорной проповеди. Апостолы меньше говорили и писали об учении Христовом, а старались устно и письменно возвещать о спасении, какое Христос совершил для людей своей жизнью и смертью на Голгофском кресте. Искупление преображает людей, дает им новые мысли, новые чувства и силу не только принимать учение Христово, но и исполнять его в своей жизни. Аминь.